Осенью 19-го года Тася уехала к мужу во Владикавказ, где он служил военным врачом в вооруженных силах Юга России. По ее словам, Булгаков сперва отправился туда один и лишь потом вызвал ее. Приехал он во Владикавказ и через неделю-две меня вызвал. Мы ехали через Екатеринослав. Общий вагон, и жрать было нечего. Территорию после Екатеринослава занимал Махно. И вот мы все гадали, проскочим или не проскочим. Ничего, проскочили. Приезжаю во Владикавказ. Михаил меня встретил. Маленький такой городишко, но красиво. Горы так видны. Полно кафе кругом. Столики прямо на улице стоят. Народу много, военные ходят. Дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры. Все раскупили. Музыка играет. Весело было. Я еще обратила внимание и Михаилу говорю, что это всюду бисквит продают. А он: ты что? Это кукурузный хлеб. А я за бисквит приняла. Тоже желтый такой. Он начал работать в госпитале. Я пришла туда поесть. Голодная, как черт, приехала. Съела 2 или 3 котлеты. Так он: ты меня конфузишь. Еще он сказал, что начал печататься там, писать. Замечу, что махновцы активизировали свои действия в районе Екатеринослава как раз в октябре. И рискну предположить, что поездка во Владикавказ была только одна, во второй половине октября, а отнюдь не в начале сентября. Причем Михаил ехал вместе с Тасей. Не такой был человек Булгаков, чтобы заставить любимую женщину ехать к нему в одиночестве через кишащие махновцами юг России. Да и сама Татьяна Николаевна невольно проговаривается, говоря: «А мы все время гадали, проскочим или не проскочим?» «Мы, а не я», а вот фразу «ты меня конфузишь» она вряд ли выдумала. Как видно, к тому времени любовь к Тасе у Михаила начала уже постепенно проходить. К любимой женщине с такими словами не обращаются. Дальнейшие воспоминания Татьяны Николаевны о жизни Булгакова на Кавказе даже заслуживают доверия. Во Владикавказском госпитале Михаил проработал всего несколько дней, и его направили в Грозный, в перевязочный отряд. В Грозном мы пришли в какую-то контору, там нам дали комнату. И вот надо ехать в этот перевязочный отряд. Поехали вместе. Ну, возница, лошадь и винтовку Мише дают, потому что надо полями кукурузными ехать. А в кукурузе ингуши прятались и могли напасть. Приехали, ничего. Он все посмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером опять так же. А потом какая-то там врачиха появилась и сказала, что с женой ездить не полагается. Ну, Михаил говорит: будешь сидеть в Грозном. И вот я сидела, ждала его, думала, убьют или не убьют. Какое-то время так продолжалось, а потом наши попалили там аулы. И все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там. Оттуда нас отправили в Беслан. И опять Татьяна Николаевна Лапа проговаривается. Хорошо известно, что первая булгаковская публикация появилась 13-26 ноября 1919 года в газете «Грозный» «Фельетон. Грядущие перспективы». Сам Булгаков писал об этом в автобиографии 24-го года. «Как-то ночью в 19-м году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который меня затащил поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Не приходится сомневаться, что свой первый фельетон Булгаков написал сразу после возвращения из похода против мятежных аулов. Татьяна Николаевна же свидетельствует, что в Грозный они с мужем приехали вместе еще до похода в Горную Чечню. Туда Булгаков жену, конечно же, не взял. Но в этом случае Михаил, будто бы встречая во Владикавказе поезд, только что прибывший из Киева, никак не мог говорить, что уже начал публиковаться в местных газетах. Дальнейшее пребывание на Кавказе было бедно событиями. В боевых действиях Михаил больше не участвовал. Главной задачей было достать еду. Тася вспоминала, что «в Беслане мы мало пробыли, жили в какой-то теплушке прямо на рельсах, ели одни арбузы, и еще солдаты там кур крали, варили и давали врачу. Потом пришла бумажка ехать во Владикавказ. Мы приехали, и Михаил стал работать в госпитале. Там персонала поубавилось, и поговаривали, что скоро приедут красные. Это еще зима была 1919 года. Поселили нас очень плохо. Недалеко от госпиталя в Слободке холодная очень комната. Рядом еще комната. Большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили. Громадное, пустое здание, деревянное, одноэтажное. В общем, неуютно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать. Новый год мы у них встречали. 1920-й. Много офицеров было. Много очень пили. Кизлярское там было. Водка или разведенный спирт, не помню я уже. Но на этот раз я не напилась. Лариса, по признанию Таси, была женщиной симпатичной. И Михаил за ней ухаживал, но так, чтобы муж генерал не заметил. Потом, по словам Татьяны Николаевны, генерал куда-то уехал, и она предложила нам жить у них в доме. Дом, правда, не их был. Им сдавал его какой-то казачий генерал. Хороший очень дом. Двор кругом был. И решеткой такой обнесен, которая закрывалась. Мне частенько через нее лазать приходилось. И стали мы там жить в бельэтаже. Михаилу платили жалование. А на базаре все можно было купить. Муку, мясо, селедку. И еще он там газету писал. Тася так описала обстоятельства заболевания Михаила, чуть не сведшего его в могилу. Зимой 20-го года он съездил в Пятигорск на сутки. Вернулся. Кажется, я заболел. Снял рубашку, вижу, насекомое. На другой день головная боль, температура 40. Приходил очень хороший местный врач. Потом главный врач госпиталя. Если будем отступать, ему нельзя ехать. А вот как тифозный бред запечатлен в записках на манжетах. Ночь плывет, смоляная, черная, сна нет, лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют, а мозг горит, туманится. «Мама, мама, что мы будем делать?» Ингуши сверкают глазами, скачут на конях, ящики отбирают, шум, в луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфорой, третий приступ. «Ох, что же будет? Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду!» «Молчите, Мишенька, милый, молчите!» После морфия исчезают ингуши, колышется бархатная ночь, божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом: «Мама, мама, что мы будем делать?» В письме к двоюродному брату К.П. Булгакову от 1 февраля 2021 года Михаил вспоминал: «Весной я заболел возвратным тифом. Он приковал меня. Я чуть не издох. Потом летом опять хворал». Болезнь не позволила Булгакову отступить вместе с остатками деникинских войск в Грузию. Он оставался во Владикавказе и с помощью Юрия Слезкина устроился работать в подотдел искусств. Сестре Наде в апреле 21 года Михаил сообщал: «Тася со мной. Она служит на выходах в Первом советском Владикавказском театре. Учится балету». Слезкин вспоминал уже в 30-е годы, когда от былой дружбы с Булгаковым ничего не осталось. А его таланту Юрий Львович мучительно завидовал. «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 20-го года. Встретились мы во Владикавказе при Белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, испугался до того, что боялся подойти близко и сказал, что не уверен в себе. Позвали другого. По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паротифом. Тотчас же, еще едва держась на ногах, пошел к нему с тем, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее». Все это описано у Булгакова в его записках на манжетах. «Белые ушли, организовался ревком, мне поручили заведование под отделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве заведующего литературной секцией. Там же, во Владикавказе, он поставил при моем содействии свои пьесы «Самооборона» в одном акте и «Братья Турбины», бледный намек на теперешние «Дни Турбиных». Действие происходит в революционные дни 905 года в семье Турбиных. Один из братьев был эфироманом, другой – революционером. Все это звучало весьма слабо. Я, помнится, говорил к этой пьесе вступительное слово. По приезде в Москву мы опять встретились с Булгаковым, как старые приятели, хотя в последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка. Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую. Загадочную фразу про сильнейшую сторону однозначно не расшифровали до сих пор. Вряд ли Слезкин мог обвинять Булгакова в том, что он пошел служить большевикам. Ведь сам Юрий Львович сделал ровно то же самое. Быть может, Слезкин посчитал переходом на сторону сильнейшего написание Булгаковым революционной пьесы «Сыновья Муллы», одно из самых бездарных булгаковских сочинений. Во всяком случае, и Слезкина, и Булгакова вскоре вышвырнули из-под отдела искусств, как белогвардейцев. Татьяна Николаевна Лапа так вспоминала о жизни во Владикавказе прекрасных. «Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению пошел, то ли еще как. Вот тут они и познакомились. Михаил сказал, что он профессиональный журналист, и его взяли на работу. А вообще, Слезкин много в подотдел внес. Через Владикавказ ведь масса народу ехала. Много артистов, музыкантов. Он организовал всех. Театр заработал. Там хорошие спектакли шли. «Горе от ума», «Островского вещи». Концерты стали давать. Потом опера неплохая была. Да, в таком небольшом городке. После изгнания из-под отдела искусств Булгаков заработал денег на постановке «Сыновей Муллы». Летом 1921 года отправился в Тифлис, а затем в Батум. В мае 21 года Михаил писал сестре Наде: «Дорогая Надя, сегодня я уезжаю в Тифлис-Батум. Тася пока остается во Владикавказе. Выезжай успешно, пишу коротко. В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел. Константину привет. Всем. Сколько времени проезжу, не знаю». В рассказе «Богема» он так обосновывал необходимость поездки в Тифлис. Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю, говорили, что в Тифлисе открыты все магазины. Там есть вино. Очень жарко и дешевые фрукты. Много газет и так далее. Булгаков намеревался эмигрировать за границу морем и в Батуми расстался с Тасей, которая в конце августа или начале сентября отбыла пароходом в Одессу, а затем в Киев и Москву, где в конце сентября воссоединилась с Булгаковым. Татьяна Николаевна вспоминала: «В Тифлисе Михаил устроился в гостинице и вызвал меня телеграммой. Я приехала по военно-грузинской дороге на попутной машине. Он все хотел где-то устроиться, но никак не мог. НЭП был. Там все с деньгами, а у нас пусто. Но никакой возможности не было заработать. Хоть ты тресни!» Он говорил: «Если устроюсь, останусь. Нет, уеду». Месяц примерно мы там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали. Цепочку уже съели. И он решил, что поедем в Батум. Однако их несчастья продолжались. Чтобы ехать в Батум, пришлось продать обручальные кольца, в свое время купленные в знаменитом ювелирном магазине Маршака на Крещатике. Татьяна Николаевна хорошо запомнила эти кольца. Они были не дутые, а прямые. И на внутренней стороне моего кольца было выгравировано «Михаил Булгаков». И дата, видимо, свадьбы, а на его — Татьяна Булгакова. Когда мы приехали в Батум, я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, а я тут же купила букет магнолий. Я впервые их видела и поставила в комнату. Здесь проглядывает довоенная беззаботная Тася, когда они с Михаилом готовы были потратить последний рубль на цветы, пирожные или театр. Легли спать, и я проснулась от безумной головной боли. Зажгла свет, закричала. Вся постель была усыпана клопами. Мы жили там месяца два. Он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали. Очень волновался, что службы нет, денег нет, комнаты нет. К врачебной практике Булгаков возвращаться не желал ни при каких обстоятельствах, а неудачи на журналистском поприще, возможно, объяснялись его неготовностью писать в требуемом советском стиле. В какой-то момент эмиграцию он стал рассматривать как единственный выход. О планах такого рода и их крахе поведала Татьяна Николаевна. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу, но ты не беспокойся. Где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что это мы уже наверняка расстаемся. Ходили на пристань, порт он ходил. Все искал кого-то, чтобы его в трюме спрятали или еще как. Но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся. В общем, он говорит: «Нечего тут сидеть, поезжай в Москву». Поделили мы последние деньги, и он посадил меня на пароход в Одессу. Я была уверена, что он уедет, и думала, что мы уже навсегда прощаемся. Булгаков, однако, за границу так и не уехал. В записках на манжетах запечатлены последние дни пребывания в Батуми. «Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать. Довольно! Пусть светит золотой рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден. Я сломлен. В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив, но здесь я больше не останусь. Раз так, значит, домой, по морю, потом в теплушке. Не хватит денег — пешком. Но домой! Жизнь погублена. Домой! В Москву! В Москву!» В столицу Тася и Михаил прибыли порознь. Татьяна Николаевна, добиравшаяся в Москву через Киев, вспоминала: Лёля приехала в Москву к Наде. За ней стал ухаживать товарищ Миши Николай Гладыревский. Но это отпадало, потому что он безбожно пил. В Москву уехал Николай Гладыревский. Он там на медицинском учился. И мы поехали вместе. Николай устроил меня в своем общежитии на Малой Пироговской. В фельетоне 40-40 Булгаков признавался. Это было в конце сентября 21-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва-мать, Москва-родной город. Итак, первая панорама. Глыба мрака и три огня. А в рассказе трактата «Жилище» он так суммировал свои первые московские впечатления. «Не из прекрасного далека я изучил Москву 21-24 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения. А так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Где я только не был. На Мясницкой сотни раз, на Варварке, в Деловом дворе, на Старой площади, в Центросоюзе. Заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. На будущее время, когда в Москву начнут заезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида. Вспомним, как Коровьев разыгрывает перед бездомным, а потом перед босым роль гида-переводчика при знатном иностранце Воланде. А на балу у сатаны в качестве такого гида появляется наушник и шпион Майгель. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала. «Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, что мы не увидимся. Я была больше чем уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились, то ли с рынка я пришла». Застала его у Гладыревского, то ли у Земских. Ничего у меня не было, ни радости никакой, ничего. Все уже как-то перегорело. Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой. Так Михаил и Тася оказались в нехорошей квартире, где они познали все прелести коммунального быта. Но вскоре появилась возможность переехать из квартиры номер 50 в более благоустроенную квартиру номер 34 в том же доме номер 10 по Большой Садовой. Вот так, по словам Татьяны Николаевны, это произошло. Приходит Артур Борисович к нам, Манасевич, бывший домовладелец, и говорит, что в его квартире есть комната хорошая, что у них тихо, спокойно и телефон есть. Ну, конечно, в 50-й квартире невозможно было жить. Ему же писать надо. И мы согласились переехать в 34-ю. У них там 5 комнат было. В столовой Артур Борисович жил, в гостиной его жена, и еще в одной комнате женщина одна жила с сыном Вовкой, Кибель Александра Николаевна. Прислуга жила при кухне. Вместо ванной ей кровать поставили. А мы стали жить в последней комнате налево. Окно прямо в стенку выходило. Никогда солнца не было. Я Артуру говорила, а он... В комнате 3 двери было. Одна в коридор, одна в кухню и еще одна в столовую. Я ее столом загораживала. Мебель мы всю из 50-й квартиры сюда перенесли. Письменный стол у окна стоял. Квартирные страсти, постоянные склоки с соседями и домоуправлением, жилтовариществом, родили следующие вдохновенные строки в булгаковском трактате о жилище. Условимся раз навсегда. Жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому. Без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах. Квартир в Москве нету. Как же там живут? А вот так и живут. Без квартир. В Киев же сестре Наде Михаил послал 23 октября 21 года шуточное стихотворение о своем московском житье. На Большой Садовой стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат, организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом, как какой-нибудь, извините за выражение, атом. Жаль, некоторых неудобств нет. Например, испорчен ватер-клозет. С умывальником тоже беда. Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода. Питаемся понемножку. Сахарин и картошка. Свет электрический странной марки. То потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко. Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд. И пролетариат очень рад. За левой стеной вон женский голос выводит «бедная чайка», а за правой играют на балалайке. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала об этих событиях гораздо менее идиллически, ясно обозначив тот материальный интерес тех, кто пытался их выжить из нехорошей квартиры. «Жилищное товарищество на Большой Садовой в доме 10 хотело Андрея выгнать и нас выселить. Им просто денег нужно было, а денег у нас не было. И вот только несколько месяцев прошло. Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская, и она дала Михаилу бумажку, чтобы его прописали. Вот так мы там оказались». Булгакова с 1 октября 21 года назначили секретарем литературного отдела ЛИТа, главполитпросвета, который просуществовал недолго. 23 октября отдел был ликвидирован, и с 1 декабря Булгаков считался уволенным. Пришлось искать работу. Михаил начал сотрудничать в частной газете «Торгово-промышленный вестник», но вышло всего 6 номеров. И к середине января 22 года Булгаков вновь оказался безработным. Конец января и первая половина февраля были самыми тяжелыми в жизни писателя. Он записал в дневнике 9 февраля: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки Николая Михайловича Покровского немного муки, постного масла и картошки. У Бориса, брата Андрея Михайловича Земского, миллион. Оббегал всю Москву. Нет места. Валенки рассыпались». 16 февраля появилась надежда устроиться в газету «Рабочий», орган ЦК ВКПБ. С начала марта Булгаков стал ее сотрудником. Параллельно с середины февраля с помощью Бориса Михайловича Земского Михаил Афанасьевич получил место заведующего издательством в научно-техническом комитете Военно-воздушной академии имени Жуковского. Сам Борис Михайлович Земский состоял постоянным членом комитета. Это давало хоть какую-то возможность жить.